А расскажешь? Не, что? Пусть будет сюрприз. В конце концов, мы заглянули в магазин с дамскими сумочками, где я и приобрел для Мины странную сумку в кислотных тонах с причудливым вырвиглазным узором. Вообще, девушка выбрала другую, подешевле, но прочитав ее мысли, я узнал, что именно эта сумка ей приглянулась больше всего. Хотя она совсем не сочеталась с ее нарядом, но девушка была очень довольна подарком. И дело тут не в цене, я не покупал ее симпатию, если на то пошло. Но Ашида нравилось мое внимание, и подарок она воспринимала скорее как проявление этого внимания, как некий особый символ уже моей симпатии к ней. Но, в то же время, девушка чувствовала неловкость из-за того, что я потратил на нее столько денег. И, на самом деле, это совсем нехорошо. Стоит отметить, что если я буду задаривать Мину дорогими подарками, то она будет чувствовать себя некомфортно со мной из-за ощущения, словно она мне должна. Ох, я проголодалась. Тогда, зайдем перекусим. Но в этот раз я буду платить. Внезапно выдала Мина. Ее тон звучал очень настойчиво. И если вы думали, что я буду настаивать на том, чтобы самому заплатить за свою девушку, то, хорошо, я просто пожал плечами. Раз она хочет, то почему бы и нет? Нет, ну серьезно, спустя 10 минут Мина показала себя с новой стороны. Мы заказывали разные блюда в местной закусочной. Она взяла салат и чай, а я заказал 2 сочных гамбургера и газировку. Ашида вмиг смолотила свою травку и начала заглядываться на мой поднос. Да я ничего, буркнула девушка, отведя взгляд. Хочешь, вздохнул я, протянув ей второй гамбургер. Ну у меня диета и тренировки. Я демонстративно распечатал гамбургер и принюхался. Уверена, ты точно отказываешься от этого сочного ароматного бургера с мясной котлетой, сыром, помидорами и салатом? Дай сюда, выпалила Мина, потянувшись ко мне через стол. Усмехнувшись, я протянул ей угощение, и она вцепилась в него, как голодная акула. Первый укус из моих рук, и потом она, все же, взяла гамбургер. Но, все же, я заказал 2 не потому что рассчитывал на такой исход, просто решил, что мне одного не хватит, чтобы наесться. Тем не менее, голод я более-менее утолил, а счастливая мордашка Ашида стоила этой жертвы. В конце концов, после обеда или скорее, уже почти ужина, мы еще раз заглянули в зал игровых автоматов. Давай станцуем еще раз, нужно подвигаться, чтобы калории не превратились в жир. Ашида, ты ведь просто хочет потанцевать. Одно другому не мешает. В общем, неплохо провели время до вечера. И хотя это, на самом деле, не так уж сильно отличалось от наших обычных прогулок, но, при этом появились небольшие мелочи, свойственные парочкам, которые привнесли в эту прогулку свое особое впечатление. Ах, Изуку, думаю, мне понравилось это свидание, заметила Мина, когда я уже провожал ее домой. На улице еще не смеркалось, но в это время года ночь наступает поздно. Зимой в это время было бы уже темно. Мне тоже. Особенно когда ты начала приставать ко мне в той кабинке. Ох, тогда я. Я просто поцеловала тебя, а ты уже распустил руки. Пошляк. Тебе понравилось? Что? Распускание рук. Уточняю. Растерялась девушка. Ха-ха-ха, да ладно. Я знаю, что понравилось. Ты. Нужно как-нибудь повторить это. Снова хочешь распустить руки? Наигранно возмутилась школьница и демонстративно прикрыла руками свои интимные зоны, хотя и была в одежде. Ну, я вообще про свидание, но и это тоже я с радостью повторил бы, хе-хе. Ох, ну конечно, вздохнула Мина. То есть, думаю, было бы неплохо в смысле еще одно свидание. Ага, кстати, вдруг оживилась она. Как насчет совместной тренировки? Ты ведь знаешь, я хочу поступить в ЮАУЭ, и я уже тренируюсь. Бег, физические упражнения, тренировка причуды. Я знаю, ты не собираешься в академию, но, вроде бы, тоже тренируешься. Да, можем вместе. Ну хорошо, задумчиво протянул я, и в моей голове щелкнуло. Я должен был заметить это раньше, еще когда получил новый порядок, но, просто не заметил. А сейчас, возможно, мне помогла причуда, улучшающая когнитивные способности. Это не прямо-таки суперинтеллект, но, все же, неплохо. Собственно, я вдруг осознал, что очень сильно просчитался с улучшением своего тела посредством реконструкции. Тренировка причуды. Когда я получил новый порядок, это была крайне мощная причуда, ее адаптация должна была подстегнуть развитие моего плагиата. Но, прогресса не было, и после тоже. Моя основная причуда уже какое-то время будто стоит на месте. И дело не в том, что она достигла своего предела. Дело в моем теле. Фактор причуды и его связь с физическим телом. Реконструировав свое тело, используя опыт анализа измененных тел других людей, я сам же прервал адаптацию своего тела. Моя причуда, помимо того, что копирует и позволяет использовать другие квирки, также помогает моему телу адаптироваться к использованию множества способностей и их замене. Черт возьми, я уже упустил столько времени и практически запорол свое развитие. Но еще не поздно все вернуть, откатить изменения и продолжить прокачку своего тела. Причем, мне не нужно на самом деле жертвовать улучшением тела. Просто нужно получить данные для реконструкции на основе именно моего тела, чтобы оно могло и дальше адаптироваться под действием плагиата. Изуку вернул меня в реальность голос Ашида. А, прости, я задумался. Да, я не против тренировок. Тогда, как насчет завтра? Встретимся в парке. Хорошо, к этому моменту мы уже почти дошли до ее дома. Погоди, а, я взял девушку за руку и притянул к себе, чтобы запечатать ее губы поцелуем. На прощание. Улыбаюсь ей. Хе-хе, а она и довольна. Глава 20. Клон. Наконец, я добрался до матери героя Ястреба. Сначала нашел самого героя, а потом использовал на нем чтение памяти, чтобы узнать о ее местонахождении. Слетал куда надо и скопировал причуду. Базовая ее форма позволяла создать два дополнительных глазных яблока рядом с собой и управлять им посредством некой формы телекинеза. Довольно удобная причуда для разведки, так как глаза можно было отдалить на некоторое расстояние. Сама женщина могла отправить причудные глаза на 10-20 метров от себя, но она была просто обывателем и особо не тренировала свою причуду, ее потенциал гораздо выше, и уже я мог отправлять глаза еще дальше, и, более того, мог создать больше самих глаз. А потом, я соединил эту причуду с созиданием и реконструкцией, получив еще более продвинутую версию, которая позволяла создавать практически неограниченное количество глаз и управлять ими в пределах сотен метров. Проблема только в том, что слишком много глаз, это слишком много точек зрения в моей голове. Частично с этим мне помогала справиться интеллектуальная причуда, благодаря этому и 10 дополнительных глаз не были проблемой. Но вот уже под 50 глаз, если я смотрел ими, вызывали мигрень, и чем больше, тем сильнее головная боль. Так, вплоть до сотни глаз, когда я уже совсем перестаю понимать, что вижу и где действительно нахожусь. Этот предел также можно было преодолеть с помощью камня разума, и на небольшой отрезок времени я смог бы смотреть тысячи глаз, четко воспринимая каждую точку зрения. Но в таком случае мозги действительно быстро закипают. В любом случае, это причуда стало отличным дополнением к силе стирания. Также, я все-таки обратил изменения собственного тела, вернувшись к тому, что было до улучшения по типу мутаций. А потом, забавно, усмехнулся я, создав собственного клона. Это не причуда того злодея, который умел практически бесконечно раздваиваться. Я использовал камень реальности, ту его часть, которая является абсолютным воплощением слияния реконструкции и создания. Ранее я уже как-то реконструировал свое тело полностью, и с тех пор причуда сохранила его шаблон. Осталось воплотить его. Подавление разума. Честно говоря, это пугает. Способность создать точного клона человека с собственным самосознанием размывает само понятие души. Когда мой двойник был воссоздан, я сразу же выключил его мозг камнем души. Двойник даже имел мою причуду, с целым набором квирков, которые я собрал на момент создания этого шаблона. И он мыслил как я. Прикинув, как бы поступил на его месте, будучи самим собой, я решил, от греха, вырубить этого клона. Честно, это также было и довольно странно, ставить эксперимент на самом себе, учитывая, что его разум действительно является копией моего, и само существование этого двойника отзывается холодной мыслью в моей голове, не являюсь ли я сам просто копией разума того меня, который на самом деле уже мертв в том старом мире. Но, поскольку я даже не могу никак это проверить, смысла в этих рассуждениях немного, это только портит мое настроение. Возвращаясь же к клону, для чистоты эксперимента я подчинил его подавленный разум и просто заставил стереть мощные причуды, которые он мог бы использовать против меня, и только после этого начал передавать ему мутационные квирки, используя которые двойник трансформировал свое тело. И тогда, реконструкция, прошептал я название способности, Слишком взволнован я был, аргх, ублюдок, взвыл мой двойник, с которого моментально слетел контроль разума. Распад тела это очень болезненно, уж мне ли не знать. И снова, стой, в панике воскликнул воссозданный клон, а я, дрогнул, глядя на испуганное лицо самого себя, почувствовал, как мое сердце содрогнулось. Стоит вспомнить, что этот я, был более чувствителен ко всяким вещам, вроде разбрызганных луж крови и кусков плоти. Мне все еще претит жестокость, но я воспринимаю это уже более спокойно. Тем более, ни мне, ни ему, в действительности, это отвращение к жести не мешает ставить эксперименты на людях, по крайней мере, если те являются отбросами общества. И, в какой-то мере, это позволяло мне использовать своего двойника для этого эксперимента. Потому что я ведь тот еще мерзавец, который вполне заслуживает подобной кары за свои преступления. Или, спасение людей во время инцидента с небесным стадионом перевешивает то, что я делал с некоторыми девушками. Эх, Ниной, ты же и сам все понимаешь. Вздохнул я. Ты это ведь не причуда дубликата? Протянул двойник. Я соединил несколько причуд, реконструкцию, созидание Ямама и еще несколько, создав более совершенную форму конструктора материи, и воссоздал тебя по тому шаблону, который сохранился после моей собственной пересборки. Черт, заключил двойник. Так значит, ты создал меня, чтобы испытать улучшение тела на мне, а потом применить к себе. О, по крайней мере, ты меня понимаешь. Потому что ты это я. Аргумент. Но разве нельзя на ком-то другом? А сам как думаешь? Да испытания на собственном теле должны предоставить более подходящую мне методику. Я уже улучшал себя, по чужим шаблонам, но это остановило прогресс с моей причуды. Блять, ну, типа, прости, развожу руками. Твоя жертва пойдет тебе же на благо. Тебе на благо. Я это ты. Я черт, это просто тупая хрень. Даже если я копия, я это я. Слушай, мы же можем договориться, можешь испытать на мне эти штуки с улучшением, а потом я не доставлю тебе проблем, окей, разойдемся, как в море корабли. На самом деле, это разумный вариант. Зная себя, я предполагаю, что двойник был со мной честен, тем более, я точно знал, что он говорит правду и верит в свои слова, но, при этом, мне все равно будет очень некомфортно осознавать, что где-то живет мой двойник с моей же безумной способностью, и с моими воспоминаниями. Хотя, как насчет такого, когда закончим, я сотру тебе память, и лишу тебя копирующей причуды, но дам вместо нее другую мощную силу, но ты останешься жив. Как тебе? Да пошел ты, урод. Боже, какой же я ублюдок, подумал он. Ха, хорошо, обреченно вздохнул двойник. Значит, только так я могу выжить, придурок, ты же знаешь, что я читаю твои мысли. Ой, а не пошел бы ты в жопу, нарываешься, урод. Да, дать ему слово с самого начала было не лучшей идеей, но с другой стороны, впоследствии это помогло мне лучше разобраться в мутантных улучшениях. Благодаря сотрудничеству двойника, все пошло быстрее, и я узнал, как можно повысить свои физические способности в десятки раз: сила, выносливость, прочность, острота чувств, ускоренная реакция, даже повышенный интеллект. Тело становилось настолько мощным, что могло спокойно выдержать попадание пули. По крайней мере, из пистолета его не ранить, хотя уже автоматный патрон может нанести небольшой ущерб. Чистой физической силы хватает, чтобы поднять грузовик или вагон. Правда, это не тактильный телекинез, и при подобном воздействии поднятый транспорт начинает сминаться в руках от собственного же веса. В этой комбинации также была использована причуда гиганта Махи, которая делала его тело более крепким и мощным. В процессе у меня появились идеи для будущих улучшений. Тот злодей, от которого я получил разгон, обладал способностью трансформировать свое тело в некоторых пределах. Но это не было причудой, также и некоторых ному могут быть интересные особенности. Этим еще стоит заняться в будущем, когда я найду базу Лиги злодеев. А пока я получил довольно продвинутый шаблон собственного улучшения, который, впрочем, нельзя было просто использовать сразу на полную. Благодаря этим способностям мой клон стал выше почти на целую голову и еще более мускулистым. Не как всемогущий, в более гибком смысле, скорее не качком-бодибилдером, а поджарым легкоатлетом. Улучшения, в первую очередь, были направлены не на чистую силу, а больше на выносливость и подвижность. Хотя это относится и ко мне самому, но в моем двойнике после улучшения эти черты проявились сильнее. Так что, я создал еще один промежуточный шаблон, который не так сильно изменял мою внешность, и все равно был эффективнее предыдущих улучшений. Ну а потом, спустя пару месяцев, можно использовать полноценный шаблон, мол, это я так раскачался. Можно даже постепенно вносить изменения, словно они вполне естественны. Но, вместе с тем появляется новая проблема. Это, по сути, первый раз, когда я решился создать функциональную копию человека. И то, что это была моя копия, вызвало особенное сомнение. А буду ли я собой, если проведу полную перестройку тела? Как в тот раз может ли быть так, что реконструкция не просто перестраивает, она ведь сначала разрушает цель, а потом воссоздает? Но не происходит ли так, что оригинал разрушается, а потом создается копия, такой же идентичный двойник? И не произошло ли это со мной ранее, когда я потерял контроль над реконструкцией и полностью воссоздал сам себя? Изучить этот вопрос мне также помог собственный клон. Я мог достаточно точно исследовать его разум с помощью камня души, а камень, собственно, разума, помогал мне в полной мере осмыслить процесс реконструкции. Но это все равно не дало четкого ответа. Единственное, к чему я пришел, это поэтапная перестройка мозга. Центр мысли, если душа находится в теле, то именно мозг является ее пристанищем. А если души на самом деле нет, то сохранность мозга становится еще более важной. Тем не менее, даже у нормальных людей в процессе жизни обновляются клетки практически всего тела. Мозг ребенка и взрослого, даже если это один и тот же человек, это, практически, два совершенно разных мозга. Но, также, наша личность, воспоминания и характер – это не просто орган, а результат его работы. Это наводит на размышления о природе сна. Сновидения мы видим лишь несколько минут за всю ночь, остальное время мозг отключенный, мы не ощущаем хода времени, просто темнота и небытие, которое проходит мимо всякого осознания. И хоть мы живы, в этот момент наш разум все равно что мертв, а потом он просто снова запускается, когда мы просыпаемся. «Черт, сколько же проблем мне на голову!» – проворчал я, глядя на своего двойника. Тем не менее, именно он же и помог мне найти различия между копированием и реконструкцией. Последнее использует те же элементы, из которых было разобрано тело. Фактически, это как разобрать, а потом заново собрать компьютер, может, добавив новые детали. И все происходит слишком быстро. Для живого разума это подобно кратковременной потере сознания из-за перестройки мозга. Но, в процессе сохраняются прежние импульсы старых мыслей. В конце концов, я сам это пережил и не чувствовал, что стал кем-то другим. Правда, мой клон, как бы, тоже не чувствует себя просто копией, хотя и осознает, что ею и является. Все сложно, но перемотка ре приносит успокоение. У этой причуды есть свои условия, она довольно индивидуальна и действует только на живых существ. Она также не может вернуть мертвеца в живое состояние, и она по-разному действует на копию и реконструкцию. Наконец, когда все методы улучшения, которые я могу сейчас реализовать, включая те, которые вообще не затрагивают мозг, были опробованы на двойнике, я использовал на нем перемотку. Эта причуда возвращала его тело и мозг, в том числе, в предыдущее состояние, до улучшения с помощью реконструкции. Но его личности и воспоминания не менялись. И на этот раз сочетание камней позволило определить, что изменения, вызванные реконструкцией, не являются созданием нового существа по подобию разрушенного. Или, точнее, что эго человека, его сущность, сохраняется, а не создается заново, как при копировании. И, наконец, ну и урод же ты, в отчаянии проворчал двойник, поняв, что должно произойти. Когда я перемотал время слишком сильно, на этом для него все закончилось. Он не рождался, а был создан, и это было началом его существования. Когда перемотка преодолела этот момент, двойник не стал младше и не откатился к моему более раннему состоянию. Он просто исчез. И, если бы реконструкция была сутью уничтожения и создания копии, то результат был бы тем же самым. В конце концов, я также решил, что лучше не оставлять собственного двойника. Тем более, на самом деле, я не умел удалять причуды из других людей. И, также, что это не тот метод, который я могу использовать часто. Слишком некомфортно это ощущается. Но и совсем отказаться от использования своего двойника я также не мог. Это слишком удобно и эффективно. Единственное, в следующий раз я создам его только тогда, когда уже соберу больше подходящих для улучшения причуд и изучу ному. Сейчас же и того, что уже есть, более чем хватает. Я это я. и в этот раз я был уверен в своем улучшении. Новая модель позволила сделать мое тело значительно сильнее, обретая способности мутационных причуд, без активации самих причуд. Хотя, тут есть еще условность в том, что без самой причуды некоторые из их эффектов не будут действовать так эффективно, как с причудой. Но это все равно делало мое тело более совершенным. Шутка ли? Промежуточный шаблон повышал мою силу практически в 10 раз от нормы, ну и все остальные показатели также росли до сверхчеловеческого уровня. Не всемогущий, конечно, далеко не его уровень, но даже за счет этого улучшения я уже мог бы дать бой некоторым профессиональным героям, без поддержки своих причуд. Превосходно. Сам процесс опытов был неприятным. Эксперименты на собственном двойнике оставляли гадкое послевкусие на душе. Но это новое ощущение естественной силы, переполняющей мое тело, было потрясающим. Стоило ли оно того? Я задался этот вопрос самому себе и сам же на него ответил. Да, определенно. Сжимаю руку в кулак и зажигаю в ней адское синее пламя. Без прочих огнеупорных причуд, лишь с сопротивлением оригинальной причудой старателя. В конце концов, сопротивление экстремальным температурам также входило в список моих физических улучшений. И если тот же Инджи использовал синее пламя в крайних случаях из-за того, что его температура слишком высока для самого героя, для меня оно оставалось достаточно комфортным, по ощущениям равносильно использованию обычного рыжего пламени, что где-то в 3 раза слабее, а если еще сильнее. Я начал чувствовать жар, только когда вложил еще больше сил, сгустив энергию причуды и наполнив ее силой фиолетового камня. Синее пламя побелело, став неестественно горячим, отчего даже земля подо мной начала плавиться, хотя само пламя ее не касалось. Даже моя одежда начала расползаться по ниточкам. Руку же только начала жечь, поднялась температура, и выступил ледяной пот, что тут же с шипением испарялся от жара пламени. Думаю, без дополнительных мер я смогу использовать такое пламя не дольше пары минут, иначе сам начну плавиться заживо. Также, большинство укрепляющих и усиливающих причуд стали, если не бесполезны, то уже не действовали на меня в полной мере, так как мое тело уже использовало их механизмы усиления естественным образом. Вдобавок, улучшение включало в себя изменение нервной системы, изменяя ее реакцию на раздражители. Проще говоря, я воссоздал физический механизм причуды сопротивления боли. Все остальные чувства также остры, как и прежде, и боль я все еще чувствую, если она слабая. Но чем сильнее должны быть болевые ощущения, тем сильнее они глушатся, создавая неестественное ощущение подавленной боли, что дает четкое представление о степени повреждений, без риска сойти с ума от невыносимой агонии. И для этого больше не нужно тратить место причуды. И, наконец, но, что, вероятно, самое важное, после этих улучшений я ощутил, словно освежающий бриз, течение силы в своем теле, точнее, движение собственной причуды, что впивалось в меня невидимыми глазу молниями, пронзая каждый мускул, каждую клетку и постепенно меняя их, делая лучше. От этого не меняется моя сила или прочность, но растет способность тела адаптироваться к новым причудам. Это сработало. И более того, уже накопленный опыт копирования причуд спровоцировал скачок эволюции плагиатора. Я прямо чувствовал, как открываются новые слоты для активации и растет внутренний резерв квирков. Хех, а ведь с такой адаптацией, при сочетании с физическими улучшениями, мое тело сможет однажды адаптироваться к причудам камней, и я смогу использовать их самостоятельно, без инструментов. Ну а пока, уже, как бы, светать начало, так что я поспешил вернуться домой. Сегодня все еще выходной, и меня ждала тренировка Сашида, которую я не собирался отменять. Попутно я размышлял о том, что создание копий можно использовать для изучения особенностей Махи. Изучив его, возможно, я смогу создать шаблон для улучшения других людей, чтобы дать им способность к усвоению нескольких причуд. И тогда ну, почему бы не дать Инка еще одну или две причуды? И, кстати, на этот счет, я снова вспомнил Ному. Если я правильно помню, они делятся на 4 типа. Низшие, самые слабые, средние и высшие. Они различаются в уровне силы, возможно, количестве причуд, но все они по сути безмозглые куклы, тупо исполняющие простые приказы хозяина. 4-й же тип, первоклассные или передовые, в общем, некие суперному, еще более мощные, чем высшие, и вместе с тем обладающие интеллектом и индивидуальностью, способные проявлять инициативу, но все также послушные, хотя из-за своей индивидуальности они могут быть несколько импульсивными в выполнении приказов. В любом случае, помимо того, что мне было интересно узнать, как устроены их тела, для собственного улучшения, они также являются просто идеальными прислужниками. Если я захочу создать свою армию, мне будет достаточно одного верного и сильного ному, которого я могу просто скопировать столько раз, сколько захочу. Хотя, на самом деле, не то чтобы мне нужна была армия суперсолдат, но это сродни тому, как я создал перчатку бесконечности. Несмотря на всю ее пользу, она не то чтобы была так нужна мне, просто это было прикольно. И также может быть прикольно иметь свою карманную армию монстров в качестве моих злодейских прислужников. Хотя, я все еще один человек, даже со всеми моими силами, может найтись способ обезвредить меня, и если это произойдет, мне не помешает армия слуг, которые могли бы прикрыть меня. Даже если они слабее, численность тоже имеет свои преимущества. Тем не менее, пока что я особо не планировал создавать что-то подобное. Разве что, создам одного личного ному, когда изучу этих существ. Просто на случай, если, все же, захочется создать армию. До тех же пор, я могу и не копировать единственного прислужника. Ладно, об этом подумаю как-нибудь потом. А пока я решил немного перевести дух после жутких экспериментов. Плюхнулся на диван в гостиной, взял геймпад, включил приставку и решил сыграть во что-нибудь. Собственно, так и скоротал время, пока мне не позвонила Ашида, позвав в парк. «Доброе утречко, Изуку». Радостно помахала она мне рукой при встрече. И, в общем-то, позитив, хлещущий через край из этой девчонки, помогал мне восстановить собственное душевное равновесие. «Привет, Мина. Начнем с пробежки. Я покажу тебе свой маршрут. Давай, это не проблема». И это было не особо напряжно. Просто пробежаться. Какое-то время мы даже общались на бегу, было упомянуто наше недавнее свидание. «Так, значит, мы теперь парочка?» «Да», — неловко усмехалась девушка. «Ну, если тебе понравилось, можно попробовать. Если так, то ну, давай. Ха-ха. Вообще, я планировал на этой тренировке попробовать склонить ее к интиму, но, да, после экспериментов на своем клоне, как-то не было подходящего настроения, и в итоге мы просто бегали и общались, а минут через 10 Ашида начала уставать. Она еще могла поддерживать дыхание, но старалась больше не говорить на бегу, а вот мне было норм. Мое тело вообще не замечало подобных нагрузок и не испытывало от легкой пробежки никакой усталости. «Хах, давай сюда, тут есть турники», — позвала девушка меня к небольшой спортивной площадке. «Ага». Подтягивания неплохие упражнения для развития, и я мог полюбоваться особой красотой напряженного тела спортивной девушки. «А ты хах просто зверь, Изуку, да, что, ты даже не устал», — обвинительно заявила Мина. «Хах, ну, ты знаешь, моя причуда — это регенерация. Я просто много занимался, мышцы рвались, регенерировали и становились сильнее, а вместе с тем развивалась и моя причуда. Ау, это жестко». Говоря всю эту чепуху, я подумал о том, что позже можно и рассказать Ашида о моей причуде. Теперь, когда мы уже почти что любовники, ну, пока просто только начали встречаться, ей в какой-то мере можно доверять. По крайней мере, она не станет рассказывать об этом всем подряд, а я получу долю причитающихся мне восторгов от впечатлительной школьницы. А может и не стоит, я еще не определился. Но, сейчас как-то меня уже не так сильно пугает возможное разоблачение. Так или иначе, в этот день у нас была просто совместная тренировка, после которой мы еще немного прогулялись, но потом разошлись. И уже дома именно Инка помогла мне полностью исцелиться от потрясения. Ее не нужно было совращать, она уже была готова на многое и, вечером, без всяких уговоров, женщина постаралась для меня. А на следующий день вместо школы я заглянул к Мицуки. Ее сын как раз отправился учиться, а муж пока еще даже не возвращался из командировки. «Ты так и не вернула мою футболку, обвиняю горячую милфу. Да ты хоть представляешь, как мне было стыдно. Кацуки ее нашел. О, и что ты ему сказала на этот счет?» — поинтересовался я. Женщина была готова испепелить меня своим возмущенным взглядом. «Неважно», — буркнула она. «Так, где моя футболка? Я ее выбросила». «Ах ты», — возмутился уже я, «правда, преувеличенно наигранно. Да как ты могла? Это была моя счастливая футболка». И со звонким шлепком опустил ладонь на ее задницу. «Хайнен, а ну пошел за мной», — схватила она меня за руку. после чего потащила к себе в спальню. Нет, ну у этой женщины определенно есть свой особый, немного дикий, шарм, и я снова очень хорошо провел с ней время, а уже после, дома. Пока что я не занимался дикими экспериментами, просто сделал еще несколько интересных фигурок, и одну для Ашида. Это была скульптура королевы чужих, которая выглядела даже лучше той статуэтки ксеноморфа, которая понравилась девчонке в торговом центре. После же фигурок я занялся тренировкой одной старой причуды, которую я позаимствовал еще у того злодея, вместе с разгоном. Электромагнитные волны. При топорном применении она может вывести из строя электронику, сжечь микросхемы и нарушить связь. Но при достаточной сноровке можно будет влиять на работу техники и управлять ею дистанционно. Я уже представлял у себя в голове, как выступаю в роли Арлекина и попутно управляю дроном с видеокамерой, чтобы потом выложить крутое видео в интернете. Какой вообще смысл быть эксцентричным агентом беспорядка, если некому похвастаться? Попутно я думал о том, что для Трикстера можно оставить и одну лишь причуду телекинеза. Она довольно функциональна и многогранна. Тем более, я все равно свалить почти любые другие способности на свою перчатку или другое оборудование. Наконец, тот же телекинез управления огнем, холодом, любым природным элементом, также может считаться формой телекинеза, отточенного до такого уровня, что пользователь учится управлять мельчайшими частицами вещества, например, замедляя движение молекул, тем самым понижая температуру, или наоборот, разгоняя молекулы, создавая сильный жар. В общем, очень и очень многие способности причуд можно объяснить различными формами телекинеза, и существование причуды с таким мощным телекинезом, в принципе, вполне возможно, по крайней мере, гипотетически. Так, сохраняя за образом лишь одну причуду, я могу использовать почти все свои силы как захочу, и с этим мне все сильнее нравился образ дьявольского Арлекина. Попутно, как бы фоном, я просматривал информацию в интернете по разным больницам, пока безрезультатно. У меня была просто робкая надежда найти среди фотографий владельцев, директоров больниц и их докторов, фотографию знакомого лица. Заодно прочел старую статью по теме сингулярности причуд. Уже лет 70 прошло. Некий доктор выдал гипотезу насчет того, что с каждым поколением причуды становятся сильнее, более комплексными и сложными, скрещиваясь друг с другом в процессе естественного отбора. И он заметил, что причуды эволюционируют намного быстрее человеческого тела, что может привести к тому, что однажды повсеместно начнут появляться настолько могущественные причуды, что уже практически никто не сможет с ними совладать. Мир придет в состояние хаоса, дети начнут повсеместно умирать от собственных причуд в момент их пробуждения, попутно причиняя немалые разрушения. Это не конец света, потому что даже при таком раскладе, природа проложит себе дорогу, найдутся и такие люди, которые приспособятся к мощным причудам, те, кто будут более адаптивны к новым силам. Ничтожное меньшинство, по сравнению с нынешней численностью нашего вида, но они смогут продолжить род. Однако, та цивилизация, которую мы знаем, умрет, как и очень многие люди, оступившиеся на эволюционной гонке. Если посмотреть с этой стороны, эксперименты Лиги злодеев по созданию Ному обретают некий смысл. Так или иначе, даже зная, что автор этой статьи и есть тот человек, которого я ищу, это не помогало. После жесткой критики своей статьи доктор исчез, и за 70 лет он однозначно должен был постареть. Насколько я помню, его причуда удваивает срок жизни, но не делает бессмертным. На момент написания статьи он был еще относительно молод. Сейчас же уже должен быть стариком, так что и узнать его по старым фотографиям не выйдет. Человек, создающий Ному и выращивающий причуды в своей тайной злодейской лаборатории. Как же хочется узнать, что он там уже наделал. Вдобавок, если я, все же, доберусь до него, то смогу выйти на Курагири и Шигараки, чтобы заполучить их причуды. Глава 21. Дебют злодея. Это был день шока для всей Японии. В считанные минуты одно видео распространилось по различным видеохостингам со скоростью лесного пожара. Оригинал был удален, но многие успели его скачать и распространить. И теперь утаить эту запись стало просто невозможно. Любой мог найти это видео и с замиранием сердца взглянуть на душераздирающую картину. Но начиналось все относительно невинно. Вот начинается запись с пролета над городом, пока камера не приближает зрителя к зданию банка. Раздается звук выстрела, и люди видят группу злодеев с оружием, что берут посетителей в заложники и что-то требуют от сотрудников кассы. Снаружи начала собираться полиция и несколько помощников героев, которые не рисковали вступать в схватку со злодеями, так как могли пострадать заложники. Они ждали прибытия более квалифицированных специалистов и пока больше ограждали зевак от здания. А за это время грабители уже успели вынести из сейфа банка несколько сумок с наличными. А в этот момент взрыв ярко-красного дыма. Камера запечатлела, как одного из злодеев отбросило прямо в стену ударом трости с навершием в виде большого алого шара, что на мгновение вырвался из дыма. Также, где-то в этом облаке раздалось демоническое рычание, и мелькнула чудовищная тень. Раздался испуганный вопль. «Хе-ха-ха! Приветствуйте меня!» И, наконец, прозвучал торжественный возглас. Дым рассеялся порывом ветра, грабители оказались разбросаны и без сознания, а в центре зала стоял герой в ярко-красном костюме Арлекина, со странной перчаткой на одной руке и тростью с красной сферой в другой. «Я провозвестник беспорядка, агент хаоса, я мистер Трикстер». И он совершил театральное па, развернувшись на месте и раскинув руки в своем представлении. Из его рукавов с хлопком выстрелили конфетти. Именно в этот момент один из грабителей очнулся и, схватив пистолет-пулемет, яростно взвыл, открыв огонь по герою. «Ха-ха-ха, это бесполезно», — махнул рукой Трикстер. Тогда изображение приблизилось, запечатлев, как на перчатке героя вспыхнул красный камень, а пули остановились в воздухе прямо перед Арлекином. «Ох, во имя принцессы Селестии Пушки, это же так скучно!» — вздохнул он. «Вы, ребята, сплошное разочарование. Вы зовете себя злодеями, но посмотрите на себя. Что это за убогие лыжные маски? У вас нет стиля, нет шарма настоящих злодеев. Вы не злодеи, вы просто обыкновенные преступники. Да пошел ты, урод!» — в сердцах выпалил грабитель. Он поднял руки, когда в его ладонях загорелось пламя. В следующий момент поток плазменных лучей прожигает Арлекина насквозь, и его тело сгорает в огне с безумным криком. «Нет, горячо, я горю, ха-ха, сдохни, чертов герой!» — торжествующе кричит грабитель. И, внезапно, Арлекин просто растворяется всполохами пламени, которые закручиваются вихрем, разлетаясь по залу, и снова собираются рядом с грабителем, воплощаясь в целого и невредимого героя. «Шутка!» — выдал он, и стукнул злодея тростью по голове. Раздался взрыв красного дыма, что на мгновение скрыл грабителя от камер, но спустя пару секунд алый туман рассеялся и, в обвисшей одежде предстала подтянутая красотка. «Че что?» — выпалила она удивительно женственным голосом. «Че что ты со мной сделал, ублюдок? Ха-ха-ха, вот это весело!» — выдал мистер Трикстер. Злодей, ставший злодейкой, снова зажигает плазму в своих ладонях, но получает тростью в живот и, задыхаясь, падает, теряя контроль над своей причудой. Для управления плазмой ей нужно сохранять концентрацию. В этот же момент двери распахиваются, и в здание врывается полиция с оружием и несколько героев. «Вы отлично справились, герой, Трикстер», — заявил Арлекину один из прибывших героев. «Ха-ха-ха, благодарю за похвалу, коллега», — похлопал его по плечу Трикстер. «А теперь, мои дела здесь закончены, и я спешу дальше. В мире столько зла и уныния, и мне надобно что-то с этим сделать». Зрители могли видеть, что пока Арлекин заливался речью, оставленные грабителями сумки с деньгами начали медленно подниматься в воздух и лететь к выходу. Сам Трикстер, высоко поднимая ноги, также зашагал к дверям. Но, на половине пути он остановился возле двух полицейских, которые открыли одну из сумок и фотографировали ее содержимое в качестве сбора материала для дела. «Простите, господа, можете передать это мне, пожалуйста?» Арлекин помахал полиции рукой, показав манящий жест перчаткой. Тогда же еще один камень на ней загорелся оранжевым светом. Глаза полицейских остекленели, и они послушно выполнили просьбу героя, застегнув сумку с деньгами и передав ее. «Да, конечно, благодарю, господа. Если бы не это, то остальные даже не заметили бы, что герой уходит из банка, прихватив с собой деньги, ранее награбленные преступником». «Эй, подожди, куда ты несешь все это?» — воскликнул прогерой. «Ох, нет, я попался!» — испуганно протянул Трикстер и поднял кулак, снова зажигая оранжевый камень. «Полиция, задержите этих героев, они преступники!» И полиция тут же оживилась, наставляя оружие на героев. «Что? Не двигаться! Вы арестованы! Какого? Это он преступник, он крадет деньги! Не двигаться, или мы откроем огонь!» Один из героев не послушался и попытался догнать Арлекина, но полиция не шутила. Раздалось несколько выстрелов, и герой упал с простреленными ногами, а остальные альтруисты замерли, словно их сковало льдом. Что происходит? И герой, ставший злодеем, пафосно распахнул двери банка, выходя на улицу. Тут его встретила целая толпа зевак и несколько репортеров. Арлекин тут же попал в объективы камер. «Ха-ха-ха, приветствуйте меня, люди запомнят этот день, когда чуть не был пойман мистер Трикстер». С этим возгласом он подбросил сумку из своих рук в воздух, и она взорвалась красным дымом. Сначала люди испуганно отпрянули, пугаясь взрыва, но уже вскоре раздались удивленные восклицания, когда зеваки заметили, что на них сыпется дождь из денег, в то время как сам Трикстер исчез в дымовой завесе. Папарацци потеряли его из виду, но та камера, что следила за ним с самого начала, полетела вверх, обнаружив Арлекина на крыше ближайшего здания. «А друзья?» – взглянул он прямо в объектив, поздоровавшись со зрителями. «Доброе утро всем, это день моего дебюта как начинающего злодея. Надеюсь, вам понравилось это шоу. Это было мое небольшое представление, и прежде чем оно закончится, я просто обязан пояснить свои цели. Это не банальное обогащение, я не типичный преступник. Моя цель – это принести хаос. В самом деле, посмотрите вокруг, столько крутых героев, старатель, всемогущий, Мирукаох, она согласится, если я приглашу ее на свидание. Ладно-ладно, я серьезен. Столько героев, но кто их противники? Обычные скучные грабители и дебоширы. Теперь все изменится. Это ограбление не самоцель. Я просто хочу сделать работу героев более веселой. Ха-ха-ха. Хорошо, друзья, ставьте лайки, подписывай. Всплеск огня прервал речь Арлекина. С грохотом на крышу приземлился опытный герой, объятый пламенем. «О, старатель, сдавайся», — грубо приказал герой. «Ох, нет-нет, так не пойдет. Я не планировал сражаться с тобой сейчас, но, почему бы и нет, я все равно хотел проверить свои силы». Даже приободрился злодей. «Безумец», — отчеканил старатель, — «тебе не уйти, я не безумец», — покачал головой клоун. «Я сама неотвратимость», — и сжал кулак, на котором ярко вспыхнул фиолетовый камень. Старатель в пламенном взрыве бросился на Арлекина, раскинув руки, собираясь схватить злодея, а его противник и не думал отступать или сбегать. Пока герой приближался к нему, Трикстер демонстративно, нарочито медленно, замахнулся рукой в перчатке с горящим камнем силы, и когда Эндивор уже почти схватил злодея своими горящими руками, то тот с невероятной скоростью вмазал герою по лицу кулаком. Камеру на мгновение ослепила фиолетовая вспышка, а в следующий момент зрители увидели, как старателя отбросило назад и просто снесло с крыши. «Ох, высоко летит!» — пригляделся Трикстер, после чего махнул рукой, зажигая уже красный камень, и перед ним в воздухе начали появляться светящиеся ступеньки, словно в какой-то видеоигре. Злодею оставалось только начать запрыгивать на них и подниматься, раскручивая в руке свою трость. Тем временем, Энджи Тодороки очнулся от кратковременной потери сознания, продолжая лететь все выше и выше от силы полученного удара. Про себя старатель отметил, что если бы это был просто удар кулаком, с такой силой, ему должно было просто взорвать голову. Но, возможно, злодей не хотел просто убивать его. И, тем не менее, подобный нокаут был для героя унизительным, что заставляло Эндивора просто гореть от злости. Он выплеснул свое пламя реактивной струей, замедляя полет, чтобы вскоре устремиться к злодею. «Ох, божечки! Старатель, дорогой у тебя же возгорание жопы!» С беспокойством закричал Арлекин. «Тебя нужно охладить». И, стоя на воздушной платформе, он снова использовал перчатку, создавая морозный поток ледяного ветра. Кажется, что раз Эндивор перегревается от собственного пламени, то это должно ему только помочь. Но, на самом деле, это не так. Внешний холод не мог охладить его тело достаточно быстро, при том, что для противодействия ледяному ветру Энджи приходилось выделять еще больше тепла, которое только сильнее выжигало его изнутри. Но, все же, он прорывался на реактивной тяге к злодею. «Ох, какое разочарование!» – печально вздыхал злодей. «Ты даже не можешь меня коснуться. Может, мне стоит испытать свои силы на всемогущем? Не знаю, ну ладно, Энджи, ты мне уже надоел». Внезапно, метель прекратилась, и старатель резко рванул вперед. «Я тебя остановлю». Но, ситуация повторилась. Он даже не сумел дотронуться до злодея, когда получил по лицу красной сферой его трости. Злодей даже успел демонстративно замахнуться, протянув нараспев «Токийский». И в момент удара «Гендерсвап». Удар был не таким мощным, как удар перчатки, но куда более болезненным. У старателя зазвенело в ушах и несколько зубов оказалось выбито. Его снова отбросило, уже в бок, а взрыв красного дыма перекрыл весь обзор. Хотя удар не должен был его вырубить, но Индивар на мгновение отключился, но тут же пришел в себя, вырываясь из дыма. Его взгляд тут же нашел злодея, и герой не стал бездумно бросаться в бой на этот раз. Его противник был очень умел, и пора было остановиться, чтобы изменить тактику. «Ох, а так тебе действительно лучше», — впечатленно заметил мистер Трикстер. «Что ты?» — удивился старатель, и ошарашенно умолк, шокированный звучанием собственного голоса. До него также дошло странное ощущение собственного тела, и могущественный герой, мужик из мужиков, сдерживая внутренний ужас, опустил взгляд, осматривая себя. «Ха-ха-ха, это твоя расплата», — торжествующе провозгласил злодей. «Любой, кто пойдет против меня, получит свою кару, и твое наказание, старатель, в том, что теперь, до скончания дней, ты будешь горячей сексуальной героиней. Познай же отчаяние». И пока Индивар переживал этот шок, Арлекин снова взглянул в объектив. «О, друзья, если вам понравилось, как старатель превращается в пламенную красотку, ставьте лайки и подписывайтесь. Если канал соберет 1 000 000 подписчиков, то я также превращу в красотку самого всемогущего. Да будет веселье, да славится хаос». Ха-ха-ха. На этом видео завершилось, и вся страна стала свидетелем того, как герой номер 2 позорно проигрывает какому-то клоуну, после чего терпит унизительное превращение в женщину. Хотя, судя по некоторым комментариям, люди не то чтобы были в ужасе. Даже старатель не смог победить этого злодея. Неужели он так силен? А Трикстер прав, старателю идет быть женщиной. Ебдул. Даже если он проиграл, все равно, теперь я фанат старателя. Для меня она теперь героиня номер 1. Фу, грязные извращенцы. Он это заслужил, вы видели, как его пламя спалило все те деньги. Токийский гендерсвап теперь мой любимый суперприем. А он правда может превратить всемогущего в красотку, даже не думая об этом. Всемогущий символ мир. Он никогда не проиграет такой странной причуде. А что за причуда у этого клоуна? Я так и не понял. Он контролировал полицию, останавливал пули, превращал мужчин в женщин, ходил по воздуху. Сколько у него причуд. Может, это из-за перчатки? Вы видели, как она светилась? Наверное, какое-то злодейское устройство. Чувак, это же перчатка бесконечности. Клоун косплеит Таноса. Кто это? Учим отчасть, неуч. Это основа основ. Джокер с перчаткой бесконечности. Остановите планету, я сойду. Кто спрашивал? Откровенные фото школьниц? Просто перейди по ссылке. Но, прежде чем это видео появилось, его еще нужно было обработать. А события вовсе не останавливались на завершении записи. Старатель сурово глядел на меня, хотя, можно уже начать привыкать обращаться к нему в женском роде, так как возвращать его в прежнее состояние я не собирался. Сам вид его прелестного женского личика, нахмуренного в возмущении, вызывал у меня желание заливисто рассмеяться над проблемами 2-го номера в рейтинге героев Японии. Вообще, это не какая-то там причуда смены пола, а реконструкция. Я разобрал старателя и собрал его заново, уже в женской ипостаси. И получилось очень даже хорошо. Если бы не знал, что это на самом деле мужик, то начал бы флиртовать с этой красоткой. И вообще, чем не грандиозная цель? Превратить общество прогероев в общество героинь? Рано или поздно все мужчины-герои будут превращены в женщин. И некоторые злодеи тоже. Все ради хаоса и веселья. «Что ты со мной сделал?» — хмуро спросила Индивар. «Ты что, глупенькая?» — вздохнул я уже спокойным тоном. «Я превратил тебя в красотку». И, к шоку старателя, я поднял свою маску, приоткрыв лицо, после чего достал из кармана пачку сигарет и, подцепив одну, также поймал одну из разлетающихся вокруг денежных купюр, что горело пламенем героя. С ее же помощью и закурил. «Ладно, ты доволен, все деньги сжег, даже в таком виде». «Я все еще могу остановить тебя». Внезапно, Индивар отскочил назад, вскинув руку в мою сторону. С ее пальцев сорвались огненные трассеры. Хотя, в отсутствии наблюдателей и товарищей, героиня не утруждала себя вербальным обозначением своего приема, просто молча использовав адского паука. Мне все равно ничего не угрожало, даже если бы я попал под удар. Но, старатель, на самом деле, атаковал даже не меня, а иллюзию. Чуть ранее, уйдя в невидимость, я применил причуду голограммы, создав свой иллюзорный фантом, и теперь огненные лучи просто прошли сквозь него, создав в теле разводы, которые тут же затянулись. «Ох, да успокойся уже, я уже закончил видео, нам больше не нужно драться. Я бы уже ушел, но увидел нечто прекрасное. На помощь своего начальнику пришли герои-помощники из агентства Эндивора. На двоих я даже внимания не обратил, но третьим помощником была горячая красотка в обтягивающем костюме с чулками. Ее волосы полыхали, словно яркое золотое пламя. «Старатель», — ошарашенно выпалила она, вылупившись на героя номер два. «Не вступайте с ним в ближний бой», — предостерегла помощников Эндивор. «Горящая». Горячая помощница тут же откликнулась на призыв и метнулась к героине, сняв с пояса небольшой огнетушитель, чтобы залить им тодороки. «Ха!» Пока герой переводил дух, другие помощники были готовы сдержать меня боем, но я сам не спешил особо атаковать, только лишь пометил присутствующих причудой поиска. «О, так значит это твое геройское имя, Горящая, как насчет свидания?» «Ха, что?» – опешила девушка, покосившись на меня. Я, точнее моя иллюзия, сделала шаг навстречу, и помощники тут же остереглись, приготовились к бою. После чего иллюзия развеялась алым дымом и, будто телепортировавшись очередным небольшим взрывом дыма, я появляюсь прямо перед девушкой. Выпучив глаза, Эндивор сразу же отреагировала, нанося мощный удар кулаком и выплескивая струю пламени, которая могла бы и вовсе испепелить обычного человека. Мне же было достаточно щелкнуть пальцами, чтобы весь этот огонь превратился в безобидное конфетти. «Я уже думал уходить, но тут появляешься ты», — говорю девушке. «Вся такая горячая, мне нравится». «Все, решено, у нас будет свидание на этих выходных. Я буду грабить банк, а ты, такая отважная героиня, придешь меня остановить. Мы устроим эпичную драку, а потом я сбегу, и ты будешь меня догонять. Будет здорово, я обещаю». «А серьезно?» – опешила Горящая. «Ой, ладно, мне еще нужно смонтировать видео», – выдал я, прежде чем исчезнуть. Попутно я размышлял о том, что можно как-нибудь поиграть и в изнасиловании с какой-нибудь горячей девушкой-героиней. Ну а потом, естественно, стереть ей память. Даже с этой горящей можно. Или с героиней Мирука. А может нацелиться на героя-стажера? Скоро у школьников Юэй должна начаться стажировка, и я могу поприставать к Ниджири-чан. Мы уже встречались, когда я копировал ее причуду, но тогда мне было не до игр. Я делал перчатку бесконечности по приколу. Как-то само собой эти мысли привели меня к идее, что неплохо было бы обзавестись личным тайным секс-подземельем, где можно мучить невинных плененных героинь, или наказывать злых злодеек. Конечно, промывание мозгов – это круто, но порой хочется и живых чувств, сопротивления и приручения, ну, всего такого. Девушка для милой романтики у меня уже есть, но ведь можно и разнообразить свою половую жизнь, воплощая различные эротические фантазии. Наконец, в невидимости, с помощью фазирования, я проник в случайный дом. Мне было лень лететь в Мустафу. Даже если я могу сделать это очень быстро с помощью ускорения, для меня самого время просто растянется, и я все равно буду ощущать его течение. И хоть у меня еще нет причуды телепорта, но я нашел выход. Усыпив жителей дома, в который проник, возвращаюсь в нормальную фазу, после чего прикасаюсь к первой попавшейся двери, применяя новый порядок. Дверь становится порталом в Мустафу. Сработало. Причуда реагирует не только на слова, но и на смысл, который ты в них вкладываешь. Именно поэтому, хоть я и назвал только сам город, портал открылся именно туда, куда я хотел. И, распахнув дверь, я пролетаю через проход, оказавшись в небе над городом, откуда можно было увидеть и Академию Юэй в одной стороне, и мой собственный дом, если посмотреть в другую сторону. Когда же я отменил правила, портал просто исчез. Это действительно очень удобно. Не мог я не оценить возможность этой удивительной причуды. Хотя, было бы еще удобнее, если бы я мог установить правила, наделяющего меня самого способностью к телепортации. Ну а пока, вернувшись домой, я занялся обработкой получившего видео. Это заняло какое-то время, но, в конце концов, к следующему утру все было готово. Разве что, я не стал загружать его через свой компьютер. Вместо этого я поступил так, как может поступить только мистер Трикстер. Пробрался в отделение полиции Токио, где захватил один из компьютеров и уже через него залил видео в сеть, создав свой канал, зарегистрированный на профиль шефа полиции, а потом любовался тем, как удивительно быстро растут просмотры. К этому моменту меня уже успели показать в новостях, и, думаю, когда Инка это увидит, у нее появятся вопросы насчет перчатки, которую использовал Трикстер. Но, я вполне могу с этим справиться. Сейчас главное то, что моя победа над старателем не стала достоянием общественности, хотя нас точно могли видеть, пусть и не засняли все детали битвы на крыше. Отчасти работу папарацци осложняли вихри огня тодороки, жар от которых просто не давал людям подойти ближе. И, похоже, Эндивар специально использовала этот трюк, чтобы держать гражданских подальше от поля боя. В конце концов, она и правда профи. Но, то, что новость о ее поражении и моем триумфе не распространили по новостям, было просто возмутительно. Тем не менее, у моего видео было несколько очень заманчивых тегов, которые так и привлекали внимание людей. Поражение старателя, старателя 63, злодей наказывает старателя. Хотя, само видео называется «Дебют Трикстера», но и это тоже заинтересовало некоторых людей. У меня даже начали появляться подписчики. Так здорово, да вы. Вернувшись же домой, я чуть не задохнулся от негодования. Мое видео успело набрать сотни тысяч просмотров, прежде чем получило множество жалоб, и было заблокировано. Более того, сам канал тоже заблокировали. Просто возмутительно. Я не мог оставить это просто так. Поэтому, в тот же день офис отделения Galanet Video, в современной Японии именно этот хостинг занимает нишу ютубчика. Сейчас тут работа кипела в самом разгаре. Ну как кипела, чуть больше 30 сотрудников несколько скучающе занимались своей работой, порой общались друг с другом. И так до тех пор, пока яркий красный дым внезапно не заполонил собой все помещения. Боже, как же здесь было скучно, но, не бойтесь, друзья, я пришел, чтобы спасти вас от этой рутины и принести хаос в вашу жизнь. Приветствуйте меня, я дьявольский Арлекин, мистер Трикстер, провозвестник хаоса. Ха-ха-ха, взмах трости разгоняет дым, и эта же трость усиливает мой голос, благодаря встроенному в сферу компактному матюгальнику. Вызовите героя, я звоню в полицию. Нет, это же мистер Трикстер, он управляет полицией. Но, пока органы правопорядка еще не успели отреагировать, я мог творить форменный беспорядок в здании главного офиса видеохостинга в Японии. Ребята, вы меня так расстроили. Я так старался, когда редактировал свое замечательное видео, в котором превращаю этого унылого старателя в горячую милашку Эндиварчан. А вы взяли и заблокировали мой ролик. Это просто возмутительно. Я пришел выразить свой протест. Ну, кто это сделал? Один из сотрудников побледнел, вспомнив, как получил задачу от менеджера и блокировал мое видео. Ох, ладно, я думаю, вы все здесь виноваты в своем неправильном отношении к пользователям, и поэтому вы будете наказаны. Но не волнуйтесь, это будет весело. По крайней мере для меня, хе-хе-хе. Складываю пальцы в перчатки, и камни в ней начинают поочередно мерцать. И раздается щелчок. Когда сотрудники приходят в себя, они видят внезапные изменения в себе. Все мужчины превратились в женщин, а женщины-сотрудники превратились в лоли. У одной даже выросли кошачьи ушки и хвостик. Вместе с этим они видят, что стены офиса оказались перекрашены весьма разнообразной палитрой, и на этом вырвиглазном фоне то тут, то там, мелькали изображения глаз и насмехающихся улыбок. От глаз же расходятся характерные отметины, как на моей маске. Точно так же здание теперь выглядело и снаружи. Прелестно, прелестно. Радостно захлопал я в ладоши. Для этого пришлось отпустить трость, но она просто зависла в воздухе рядом со мной. Ты верни все обратно. Что? Вернуть обратно? Подожди, кажется, я тебя понял, дружище. Веселый синий свет в моих глазницах сменяется зловещим красным. Протянув руку в сторону возмущенной девушки, щелкаю пальцами, и она начинает на глазах присутствующих молодеть, стремительно превращаясь из молодой женщины в девочку-подростка, потом в младшеклассницу, совсем мелкую кроху, пока наконец ее тело полностью не исчезает в ворохе одежды. Я ведь правильно тебя понял, ты хотел вернуть свои потраченные впустую годы обратно? Пожалуйста, теперь у тебя снова вся жизнь впереди. Из вороха выползает годовалый ребенок и начинает жалобно реветь. А теперь, схватив трость, я резко ударил ей по полу, создав мощное эхо. Свет в моих глазницах усилился, став ярче, а в помещении будто потемнело. Вдобавок, сам мой голос изменился, начиная вибрировать и двоиться, словно моими устами говорил целый адский хорал. В этот раз я ограничусь невинной шуткой, друзья, но вам следует запомнить, хаос — это не только веселье, хаос — это противоестественный ужас. Ха-ха-ха-ха, неестественные формы плоти и разума в вечной энтропии. В следующий раз я выверну вашу кожу наизнанку, и ваши органы окажутся снаружи. Вы познаете хтонический ужас своим смертным разумом, Я превращу ваш рассудок в свою игрушку и буду играть с ней, пока она не сломается. Ощущая мою демоническую ауру, люди в страхе пятились, упираясь спинами к стенам. Ой, надеюсь, мы поняли друг друга. Говорю уже обычным веселым тоном, хлопая в ладоши и развеивая ауру ужаса. Надеюсь, вы больше не будете удалять мои видео, ребята. Ну, удачи, счастья вам, а я пошел. На выходе же меня уже ждал отряд полиции с оружием и герои. Ох, никак вы, блять, не научитесь. Закатил я глаза, руки за голову. Кричит мне полицейский через мегафон. Деритесь, приказал я. И полицейские, шокировав зевак и героев, побросали оружие, начав бросаться друг на друга с кулаками. Вот лейтенант схватил капитана за рубашку и от души врезал ему прямо по лицу. А вот два полицейских уже свалились на асфальт, яростно мутузя друг друга. Если так и дальше пойдет, боль от ударов может и сбросить мой контроль. Так что, я решил сменить приказ. Ебитесь. Эхом разносится мой голос.